оказалось на кухне, он общий любимец. Выяснилось также, почему он позволяет себе роскошь разъезжать по выгонам весь в белом. Он неизменно мил и любезен, совсем очаровал миссис Смит, и она стирает и гладит ему белые рубашки и бриджи. «Ах, он просто замечательный! Настоящий ирландец!» — восторженно вздохнула Минни. «Он австралиец!» — возразила Мэгги. «Ну, может, он тут родился, мисс Мэгги, миленькая. Только уж кого звать О'Нил, тот чистый ирландец. Не хуже пэддиных породистых свинок, не в обиду будь сказано вашему папаше, мисс Мэгги, святой был человек, да возрадуется его душенька в царствии небесном. Как же это мистер Люк не ирландец? У него и волосы такие темные, и глаза такие синие. В старину в Ирландии О'Нилы были королями». «А я думала, королями были О'Коннеры», — коварно заметила Мэгги. В круглых глазах Минни тоже блеснул озорной огонек. «Ну и что ж, мисс Мэгги, страна-то была не маленькая. Подумаешь, чуть побольше Драхеды. И все равно О'Нилы были оранжисты. Вы меня не обманете». Оранжисты — монархическая группировка сторонников династии принцев Оранских. «Да, верно. А все равно это знатная ирландская фамилия. О'Нилы были, когда про оранжистов никто еще и слыхом не слыхал. Только они родом из Ольстера. Вот кое-кто и заделался оранжистом. Как же этого не понять? Только прежде того был О'Нил из Кландбоя и О'Нил Мур. Это еще вон когда было, мисс Мэгги, миленькая». И Мэгги отказалась от борьбы. Если Минни и воодушевлял когда-нибудь воинственный пыл независимых фениев, она давно его утратила и могла произнести слово «оранжисты», не приходя в ярость. Фении — ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы. Примерно неделю спустя Мэгги снова столкнулась у реки с Люком О'Нилом. У нее мелькнуло подозрение — уж не нарочно ли он ждал ее тут, в засаде? Но если и так, что ей было делать? «Добрый день, Меган. Добрый день», — отозвалась она, не повернув головы. «В субботу вечером народ собирается в Блейк и ПВЛ, в большой сарай на танцы. Пойдемте со мной. Спасибо за приглашение, только я не умею танцевать, так что ходить незачем». «Это не помеха. Танцевать я вас в два счета обучу. И уж раз я туда поеду с хозяйской сестрицей, как, по-вашему, Боб даст мне Роллс-Ройс? Не новый, так хоть старый. Я же сказала, не пойду», — сквозь зубы процедила Мэгги. «Вы не то сказали. Вы сказали, не умеете танцевать. А я сказал, я вас научу. Вы же не говорите, что не пошли бы со мной, если бы умели. Стало быть, я так понял, вы были не против меня, а против танцев. А теперь что ж, на попятный?» Мэгги сердито вспыхнула, поглядела на него злыми глазами, но он только рассмеялся ей в лицо. «Вы до чертиков избалованы, красотка Мэгген. Но не век же вам командовать. Ничего я не избалована. Так я вам и поверил. Единственная сестрица, братья у вас под каблучком. Земли и денег не в проворот, шикарный дом, прислуга. Знаю, знаю, хозяин тут католическая церковь, но семейству Клири тоже монеты хватает». «Вот она, самая большая разница», — с торжеством подумала Мэгги. «То, что ускользало от нее с первой их встречи. Отец Ральф никогда не обманулся бы внешней, казовой стороной. А этот, глухая душа, нет у него тонкости, чутья, он не слышит, что там в глубине. Едет по жизни на коне и думать не думает, сколько в ней, в жизни, сложностей и страданий». Ошарашенный Боб безропотно отдал ключи от новенького Роллс-Ройса, минуту молча смотрел на Люка, потом широко улыбнулся. «Вот не думал, что Мэгги станет ходить на танцы. Но отчего ж, веди ее, Люк, милости просим. Я так думаю, малышке это понравится. Она, бедняга, нигде не бывает. Нам бы самим додуматься. А мы хоть бы раз ее куда-нибудь свозили. А почему бы и вам с Джеком и Хьюги тоже не поехать? — спросил Люк, словно вовсе не прочь был собрать компанию побольше. Боб в ужасе замотал головой. — Нет уж, спасибо, мы не любители танцев. Мэгги надела свое пепельно-розовое платье, других нарядов у нее не было, ей в голову не приходило часть денег, что копилось в банке на текущем счету, который завел отец Ральф на ее имя, потратить на платье для балов и званых вечеров. До сих пор она ухитрялась отказываться от всех приглашений. Ведь такие люди, как Инок Дэвис и Аластер МакКуин, теряются, стоит сказать им твердо «нет», не то что этот нахал Люк О'Нил. Но, оглядывая себя в зеркале, она подумала, на той неделе мама, как всегда, поедет в Джилли, и надо бы тоже поехать, зайти в мастерскую Герты и заказать несколько новых платьев. А это платье ей тошно надеть, она бы мигом его скинула, будь у нее другое, маломальски подходящее. Другое время, другой темноволосый спутник. А это платье слишком напоминает о любви и мечтах, о слезах и одиночестве. Надеть его для такого Люка О'Нила просто кощунство. Мэгги уже привыкла скрывать свои чувства. На людях всегда была спокойна и словно бы довольна жизнью. Она все плотнее замыкалась в самообладании, точно дерево в своей коре. Но иной раз среди ночи подумает о матери, и ее пробирает дрожь. Неужели в конце концов и она, как мама, отрешится от всех человеческих чувств? Может быть, так оно и начиналось для мамы в те времена, когда она была с отцом Фрэнка. Бог весть, что бы сделала, что сказала бы мама, зная она, что Мэгги стала известна правда про Фрэнка. Та памятная стычка в доме священника. Словно вчера это было. Отец и Фрэнк друг против друга, а Ральф до боли сжал ее плечи. Какие ужасные слова они кричали друг другу. И тогда все стало ясно. Едва Мэгги поняла, ей показалось, что она всегда это знала. Она достаточно взрослая, теперь она понимает, что и дети появляются не так просто, как ей думалось прежде. Для этого нужна какая-то телесная близость, дозволенная только между мужем и женой, а для всех остальных запретная. Сколько же позора и унижения, наверное, вытерпела бедная мама из-за Фрэнка. Неудивительно, что она стала такая. «Случись такое со мной, — подумала Мэгги, — лучше мне умереть. В книгах только самые недостойные, самые дурные женщины имеют детей, если они не замужем. Но мама ведь не была, никогда не могла быть дурной и недостойной. Как бы Мэгги хотела, чтобы мать ей все рассказала, или у нее самой хватило смелости заговорить? Может быть, от этого маме даже хоть немного полегчало бы? Только не такой она человек, к ней не подступишься, она уж, конечно, первая не начнет. Мэгги вздохнула, глядя на себя в зеркало, и от души понадеялась, что с ней самой никогда ничего подобного не случится. И однако она молода, и в такие вот минуты, лицом к лицу со своим отражением в пепельно-розовом платье, ей нестерпимо хочется живого чувства, волнения, которое обдало бы ее, словно жарким и сильным ветром. И совсем не хочется весь свой век плестись, как заведенные по одной и той же колее. Хочется перемен, полноты жизни, любви. Да, любви и мужа, и детей. Что толку томиться по человеку, если он все равно твоим никогда не будет? Он не хочет ее в жены и никогда не захочет. Говорил, что любит ее, но не той любовью, какой полюбит муж. Потому что он обвенчан со святой церковью. Неужели все мужчины такие? Любят что-то неодушевленное сильнее, чем способны полюбить живую женщину? Нет, конечно, не все. Наверное, таковы только сложные, неподатливые натуры, у кого внутри сомнения и разброд, умствования и расчеты. Но есть же люди попроще, способные полюбить женщину больше всего на свете, хотя бы такие, как Люк О'Нил. «Да чего ж вы, красивая девушка, сроду таких не встречал», — сказал ей Люк, нажимая на стартер Роллс-Ройса.